Между тем, на клочке бумаги, прикрепленном к предыдущей странице, я прочла следующее. Я так привык сочетать любовь с мучительными сомнениями, что мне кажется, будто я вновь начинаю чувствовать в себе их борьбу. Ту самую Изабеллу, которую еще 3 месяца тому назад я считал чересчур неподвижной, чересчур домоседкой. Теперь мне не удается удерживать возле себя настолько, насколько мне хотелось бы. Неужели в ее присутствии я прежде действительно ощущал непреодолимую скуку? Теперь я с виду не так счастлив, зато не скучаю ни минуты. Изабелла очень удивлена моим поведением. Она до того скромна, что истинный смысл этой перемены остается для нее тайной. Сегодня утром она мне сказала: «Если вы не против, я поеду днем в Пастеровский институт и посмотрю опыты Галена». «Само собой разумеется, что я против, и никуда вы не поедете», — ответил я. Она взглянула на меня, пораженная моей резкостью. «Но почему же, Филипп? Вы слышали на днях, что он рассказывал. По-моему, это крайне интересно. Мне не нравится, как Гален держится с женщинами». «Как держится Гален? Да что вы! За зиму я много раз встречалась с ним и никогда ничего не замечала. А вы его почти совсем не знаете. Видели каких-нибудь 10 минут у Бремонов?» «Вот именно. Достаточно и 10 минут». Тут, впервые за все время, что я ее знаю, она улыбнулась так, как могла бы улыбнуться Адилия. «Неужели вы ревнуете?» — проронила она. «Вот забавно. Вы меня прямо-таки смешите». Я хорошо помню эту сцену. Мне она действительно казалась занятной, и, как я уже сказала, порадовала меня. Я вдруг почувствовала, что имею какую-то власть над его духовным миром, который так долго считала для себя недоступным, словно это некий ускользающий предмет, который я тщетно пытаюсь удержать и раскрыть. У меня появилось великое искушение. И если я вообще заслуживаю какого-то снисхождения, то, думается мне, именно за эти месяцы, ибо тогда я почувствовала, что стоит мне только затеять игру, кокетничать и окружить себя таинственностью, и я могу привязать к себе мужа новыми, гораздо более крепкими узами. Я была в этом вполне уверена. Я позволила себе 2-3 безобидных опыта. Да, таков был Филипп. Сомнения терзали и вместе с тем привязывали его. Но я знала также, что для него сомнения — беспрестанная мука, навязчивая мысль. Я знала это потому, что прочла историю его прошлой жизни и вдобавок сама убеждалась в этом изо дня в день. Встревоженный каким-нибудь моим поступком, какой-нибудь фразой, он погружался в грустные размышления, не мог уснуть, переставал интересоваться делами. Как мог он доводить себя до такого безумия? Я ждала ребенка через 4 месяца и думала только о ребенке и о нем. Он этого не замечал.